«Месть за Макса, да?» — сказал он. «Братья постарались». «Это основная версия, но у легавых, похоже, пока ничего на них нет. Это дело ведет все та же щупленькая дамочка, помнишь? На белку сильно смахивает». «Она ничего не сможет им сделать». «Очень может быть, но мне совсем не нравится вся эта беготня с пистолетами. Вернон это явно не в себе, еще втемяшит себе в голову, что и нас тоже надо в расход пустить». «Беготня с пистолетами, а?» Стелли явно разозлился не на шутку. «Зачем они все это делают?» «Черт их знает, я тут поговорил с Петти, она, оказывается, Норма не первый год знает. Так вот, она говорит, что братья Верноны всегда были злющими, как помойные коты, совершенно непредсказуемыми. Мне было бы куда спокойнее, если бы ты был сейчас здесь и контролировал ситуацию, а это наше дело, может и подождать». Лумису эта мысль совсем не понравилась. Он чувствовал, что Лили все еще где-то поблизости, но Стелли — начальство, а начальство крупных компаний может позволить себе ошибаться. «Я тогда сейчас прямиком в аэропорт». «Хорошо», — внезапно голос Стелли прозвучал как-то отстраненно, будто он подумал о чем-то другом. «Жаль, что тебе не удалось поймать эту бабу», — сказал он. «Ага, новая порция дерьма». «Простите, шеф», — проговорил он. «Да нет, я уверен, что ты сделал все, что мог. Я вот только думаю, что я теперь скажу Петти». У Лумиса, конечно, была тройка другая вариантов, но вслух он сказал только «увидимся завтра утром». Глава 33. Сэл притаился под каким-то вечно зеленым кустарником. Он согнулся в три погибели, ему было жарко, все тело кололо от тоненьких струек пота. Устроиться поудобнее никак не удавалось. Прямо в центре его укрытия торчала металлическая головка спринклера и тыкала ему прямо в зад. Да еще на кустах была то ли пыльца, то ли еще какая-то пахучая ерунда. В общем, ему все время хотелось чихнуть. Он зажал нос рукой и стал дышать ртом. Ощущение было такое, будто через голову проносится товарный поезд, но все лучше, чем чихать. Вдруг Джо Райли все еще где-то неподалеку. Один чих. Этот его артиллерийский залп, и прятаться будет бесполезно. Сэл вспомнил, как на его приступы реагировала секретарша. Чихал он знатно, 4, 5, 6 раз подряд. Велма каждый раз начинала считать вслух, подбадривать его, словно какой-нибудь представитель гребаной книги рекордов Гиннесса. Как бы он хотел сейчас отдохнуть душой, глядя на Велму, вернуться к привычной обстановке своего офиса в Лас-Вегасе, вернуться в свою нормальную обустроенную жизнь с деньгами и контактами, квартирой и машиной. Сейчас-то он чувствовал себя настоящим бомжом, убогим оборвышем, ютящимся где придется. Но это все равно лучше, чем быть рядом с этим жутким типом Джо Райли. Когда они разговаривали, у Сэла иногда возникало ощущение, что Джо может вспороть его своим взглядом и под слоем жира и вранья рассмотреть постную сердцевину, правду. А к столкновению с правдой Сэл никак не был готов. Он почесал нос, чихнуть вроде больше не хотелось, он вытер пот со лба и тут только вспомнил, что повязка у него наверняка вся в пыли. Теперь уже в грязи, и лицо стало быть тоже в грязи. Что за черт? Он протер лицо рукавом. Райли из парковки уже уехал, это Сэл видел точно, а вот что там творится с Лили и с Лумисом, он не знал. Не исключено, что они по-прежнему где-то здесь, а хуже, чем встречи с ними, и придумать нельзя. Но пока что ничего ужасного вроде не намечалось. Люди входили и выходили из кофейни, одна смена полицейских, любителей пончиков, медленно вытеснялась в другой. Может, уже пора вылезать из-под этих кустов? Вокруг никого, время позднее, почти 3 часа ночи. Но Сэл продолжал выжидать. Сейчас он был где-то у дальнего конца парковки, ровно настолько далеко, насколько ему удалось убежать после того, как Джо ушел в кофейню. Он-то думал, что уговорил Сэла остаться в машине. Пугал его Лумисом. Но дело в том, что Лумиса Сэл боялся куда меньше, чем самого Джо. По крайней мере, ему показалось, что если он сбежит, у него еще будет шанс спастись. Он выбрался из машины и заковылял прочь, стараясь пригибаться как можно ниже, насколько позволяло округлое пузо. Сэл выпрямился только тогда, когда от машины Лумиса его загораживало здание кофейни и, пыхтя, побрел за стоянку. Вокруг были сплошные заборы. Сэлу, понятное дело, через них было не перебраться. Черт, да в обычные дни он почитал за счастье, если задницу от стула оторвать получалось. Путь на проезжую часть ему тоже заказан. Там он мог наткнуться на Лумиса или Райли. И тогда он решил поступить по-другому. Он нашел самое густое место в живой изгороди и спрятался там, как кролик в норке. И вот сейчас он был уже почти уверен, что пора вылезать. Никого из врагов уже точно нет рядом. Жораэль слишком увлечен погоней за Лили и вряд ли будет тратить время на поиски Села. «Сейчас я встану», — рассуждал он про себя, — «зайду в эту забегаловку, приведу себя в порядок, вызову такси, потом спокойненько доеду до аэропорта, возьму билет на ближайший рейс до Вегаса, приеду домой, переоденусь, посплю, сориентируюсь в ситуации, может, все само собой уляжется, а может, я просто сгребу в кучу всю наличку, какая у меня есть, и уеду из страны навсегда». Мерзкие исцарапали ему всю лысину, пока он выбирался на тротуар. И тут Сел услышал за спиной тихий шелест и шипение. Он попробовал ползти быстрее, но спринклер уже обдал его фонтаном ледяных брызг.